махам-хам поднимет руки вам. А нам для этого ничего не надо. Достаточно 16 строчек, а настроено настроение личное. Лично с ней лично проверял, носят на носителях наши треки. Береги каждую фразу, словно розу, чтоб не опали лепестки сразу. Раз по разу не приходится, приходит муза за нами иногда, что поднимали руки вверх города. Добро, эта песня для тебя, для меня года под наше настроение проходят быстро, строго. Говорим мир всем нашим, Миша, братка, качай челюстями дальше. Качай челюстями дальше. Как бы нам не хотелось, но все же, броу, в среди дней городов годы берут свое. Здесь не важно, печаль это или страх, среди всей суеты я вижу все в глазах. Как бы нам не хотелось, но все же, броу, среди дней городов годы берут свое. Здесь не важно, печаль это или страх, среди всей суеты я вижу все в глазах. Где-то любовь, галерея эпизодов, кто-то нашел музу среди аккордов. Но вдалеке берега он явно не один. Постепенно ночь кричит, потухли окна витрин. Кто-то создает наоборот города ход. Позволь не дотянуться и заново уйти. Ведь жизнь как огонь, одни как мотив. В мире верили, неделями мерили, убегали, скрывали, веяли зло, чтоб другие не узнали, выйдет ли увидеть по жизни огни. Строить добро или рушить чужие мечты. Кругом радостный смех, а не слезы печали. Акварелью нарисованы облака молчания. Я солдат регги, смотри в глазах блеск. Хочешь слышать бред? Вперед, продавай свой век. Как бы нам не хотелось, но все же, бро, среди дней городов годы берут свое. Здесь не важно, печаль это или страх, среди всей суеты я вижу все в глазах. Как бы нам не хотелось, но все же, бро, среди дней городов годы берут свое. Здесь не важно, печаль это или страх, среди всей суеты я вижу все в глазах. Этот день начинался непривычно. Мне приходили смс, ну в общем это лично. Все будет хорошо, и здесь сомнений нет. На завтрак минусок, ну а вдогонку куплет. Нажимая кнопку play на своем афоне, я собирал друзей и жалобы соседей в районе. Ну что же здесь такого? Я же не торчок, кому-то нравится панк, ну а мне хип-хоп. Я иду своим путем, и мне не нужно знать, где поднимусь я и где мне суждено упасть. Как делать свои треки и как качать залы. Я пишу мысли, кому знакомы, те себя узнали. А вечером выступать, присядем на дорогу. Взрываю города, а ночью молюсь Богу. Я поднимаю руку в небо, держа микрофон. Мои текста это мир, мое слово огонь. Как бы нам не хотелось, но все же, броу, среди дней городов годы берут свое. Здесь не важно, печаль это или страх, среди всей суеты я вижу все в глазах. Как бы нам не хотелось, но все же, броу, среди дней городов годы берут свое. Здесь не важно, печаль это или страх, среди всей суеты я вижу все в глазах.